Яркие точки в красных и зеленых одеяниях носились в воздухе то вправо, то влево. Кое-как еще можно было рассмотреть бладжеры, метающиеся в воздухе. Но вот Снитча нигде не было видно. Катарина никогда не понимала, как человек может рассмотреть этот маленький и очень быстрый шарик на такой большой высоте. Она сама бы сошла с ума, либо кидалась на любой блеск, будь то Снитч, или сверкнувшие на солнце ожерелье какой-нибудь девушки. Уйдя в свои мысли, маршал не сразу заметила, что взоры всех людей на стадионе устремлены в сторону Гарри Поттера. В то время, пока его команда продолжала бороться за заветные игровые очки, метла Гарри будто сошла с ума. Она вертела его влево и вправо, вверх и вниз, словно пытаясь скинуть мальчика с себя. Учителя переполошились, и локоть Синистры, сидевший рядом, заставил термос с чаем Катарины Маршалл упасть на пару рядов ниже. Девушка улыбалась и убеждала профессора астрономии в том, что все в порядке. Сама же она встала со своего места и увидела крайне интересную картину. На улице стоял гул голосов, поэтому она была уверена, что ее никто не услышит. «Мисс Грейнджер», — сердито смотрела на первокурсницу Катарина. Палочка девочки уже была нацелена на мантию одного из преподавателей. Маршал посмотрела наверх и увидела Северуса Снейпа. «Разрешите поинтересоваться, что вы собираетесь сделать?» Девочка раскраснелась и убрала свою палочку, но затем горделиво подняла голову и сказала: «Мы уверены, что метла Гарри так ведет себя из-за профессора Снейпа. Он шепчет что-то под нос все то время, что метла не подчиняется. И какое же заклинание вы собирались применить?» «Хотела наложить чары необжигающего огня», — потупила взор девочка. «Спасибо, что не бомбарду», — мисс Грейнджер улыбнулась профессор и схватила с пола свой термос. «Как хорошо, что я вас не видела, верно?» На секунду Гермиона подумала о том, что ее план по спасению Гарри провалился, пока ее вдруг не осенило. «Что?» Только спрашивать было уже ни у кого. Профессор по древним рунам исчезла из ее поля зрения так же неожиданно, как и появилась. И теперь ничто не мешало ей воплотить свою шалость в жизнь. «Ой, простите, профессор Квирилл», — сказала Катарина, возвращаясь к своему месту. Она только что случайно задела своим термосом тюрбан, сидящего рядом ниже профессора защиты от темных искусств. Однако ответа от него девушка не услышала. Наряду Северуса с ней поначал вырастать огонь. Он понемногу поднимался по его мантии, пока тот не снял ее и не притоптал ногами. Стоило инциденту произойти, как метла Гарри Поттера вновь стала послушной для своего хозяина и отправилась вместе с ним на поиски Снитча, летающего по полю. Было ли Катарине стыдно? Может быть, немного. Исключительно из-за того, что воспитатель из нее никакой. Вряд ли другой преподаватель позволил бы первокурснице поджечь мантию декана Слизерина. Но из-за самой горящей мантии ей стыдно вовсе не было. И ведь не зря, как только с ней подвлекся, мучения Поттера прекратились. Теперь в глазах Катарины Северус оказывался злодеем. Если бы не его взгляды на мальчика, может быть, она бы и одумалась. Но теперь все сходилось как дважды два. Снейп явно желал убить Гарри Поттера. Если произойдет еще хотя бы один инцидент, она всеми своими силами защитит мальчика. И накатает, наконец, жалобу на профессора зельеварения в подходящие инстанции. А пока девушка смотрела на то, как Гермиона Грейнджер вернулась на свое место на трибуне Гриффиндора и переговаривалась о чем-то с младшим Уизли. И в этот же самый момент вселенная доказала, что она на стороне Гарри Поттера. Ведь стоило ему только справиться со своей метлой, как мальчик поймал Снитч, заставляя болельщиков Гриффиндора вскочить со своих мест и разразиться воинственными криками. Счет на табло поменялся с 20-60 на 170-60. До рождественских каникул оставалось всего ничего. И вы даже не представляете, как Катарина Маршалл ждала этого маленького отпуска. Как бы сильно она ни старалась снизить свою нагрузку, но домашние задания были обязательны к выполнению, а значит и к их проверке. Одно дело – задать 1,5 фута доклада, а другое дело прочитать и оценить 24 доклада на 1,5 фута. Иногда голова Катарины готова была взорваться, а оттого ей так были необходимы эти волшебные рождественские выходные. Ехать домой не имело для нее ни малейшего смысла. Девушка не хотела провести Рождество в четырех стенах, где ей составили бы компанию только пустой шкаф и пыльные кресла. А поэтому отпраздновать было решено в Хогвартсе. Заодно и подарить по шоколадной лягушке каждому, кто также одинок в этот день. Слава богу, учеников в эти каникулы остается не так много. К Катарине даже не придется разоряться. Совсем скоро прошел последний ужин в компании всех учеников Хогвартса. На следующее утро большая часть из них уже садилась в поезд, который отвезет их на главный вокзал Лондона. Как только это произошло, Катарина зашла обратно в школу, покурив сигарету на пустом дворе и упала на кровать, забываясь в сладком сне. На ужине она также не появилась, сплетничая с размертой в пабе и красиво упаковывая шоколадных лягушек. Теперь каждая из них была в разноцветной бумаге с рисунками елочек и с биркой. С Рождеством, профессор Маршалл. Мелочь, а приятно. Особенно, если ребенку действительно некуда возвращаться. С такими мыслями, Катарина оставила свои подарки в гостиных факультетов и подвесила за бирки к ручкам дверей профессорских кабинетов. И даже Снейпа в эту ночь не обделила, ведь считала себя причастной к его поджогу. Рождественское утро можно было поистине причислить к одним из самых лучших в этом замке. Сонная дрема никак не хотела отпускать Катарину, ровно до того момента, пока она не зашла в свою гостиную. Прямо возле камина лежало несколько подарков, хотя она их вовсе не ждала. Теплые носки со снежинками от Дамблдора, коробка конфет от Малькольма Пирса. Этого еще можно было ожидать. Но вот следующие два вызвали ряд вопросов. Один был в красной упаковочной бумаге и подписан именем Гермионы Грейнджер. После вскрытия оказалось, что это стеклянная баночка из-под джема, в которой горел огонек. Тот самый, которым девочка подожгла мантию Северуса Снейпа. «Как и вы, профессор освещает, но не обжигает», было написано на небольшой записке, приложенной к подарку. «Какая же милая девочка!» Катарина очень надеялась на то, что Гермиона выберет для себя древние руны. Второй подарок был упакован очень плотно в какое-то подобие крепкого пергамента. Практично. «Северус Снейп» значилось на уголке подарка, и Маршалл выпустила подарок из рук, будто он был проклят. Мешанина из мыслей бегала в ее голове от одного угла в другой. А как же ссора? А как же тотальное игнорирование? Как же поджог? Он узнал? Вдох, выдох. Катарина зажгла камин и закурила в собственной комнате, надеясь, что никто и никогда не узнает об этом. Одной из мыслей было не открывать подарок и просто закинуть его в камин. Однако, ее пришлось отмести. И медленно, проводя палочкой вдоль подарка, Маршалл проверяла его на наличие заклятий и проклятий. Вроде бы все в порядке. Все еще страшась за свою жизнь, девушка по чуть-чуть разрывала обертку, пока не вскрикнула, подпрыгнув на месте. С обложки книги на нее смотрел японский монстр с красной ужасной маской на своей морде. И даже это было не самым страшным. Заголовок книги гласил «Управление гневом. Как не выходить из себя, спокойно реагировать на все и справиться с самой разрушительной эмоцией. Какая мразь!» Невольно выругалась Катарина. Она была уверена, что Снейп вынашивал план этого подарка аж с самого Хэллоуина, если не раньше. Теперь девушка считала себя обязанной подарить что-нибудь ответное на День Святого Валентина или на Пасху, чтобы как следует поработать над подарком. Хоть Катарина и гневалась, однако книгу на полку положила и даже слегка посмеялась от такого подарка, но не слишком сильно. Она ведь обижена. Маршалл никогда за свои школьные годы не оставалась на Рождество в Хогвартсе и сейчас сильно жалела об этом. Пир был такой, будто за столы сейчас сядут ученики, начиная с 1980 года выпуска. Потому что еды было столько, сколько два Хогвартса вместе взятых не смогут съесть, потому что лопнут. Все учителя принарядились в этот день. Дамблдор надел на голову цветочную панамку, Флитвик забавный колпачок Санта-Клауса, а Маршалл сидела в зеленом сарафане. Только Северус снова был в своем черном костюме. Обиженный на весь мир бедный мужчина, который не желал терять свой презентабельный вид даже в глазах небольшой кучки школьников. Еще Катарину несомненно радовало то, что сегодня на столе помимо сока стояли кубки с вином. У детей наверняка возникали вопросы, отчего Хагрид становился все краснее и краснее, а МакГонагалл была не против его поцелуя в щеку. Но ответов ни один из студентов не знал, что лишь играло на руку молодому профессору, который никак не мог упустить возможности выпить в большом зале Хогвартса. «Пришелся ли мой подарок вам по вкусу, профессор?» – спросил Северус, в ожидании, когда его пустой бокал снова наполнится вином. «Да, сэр», – спокойно произнесла девушка, так безэмоционально. «Неужели уже прочитали пару глав?» «Нет, сэр». Катарина поставила перед собой цель – держаться. «Значит, она будет держаться, верно?» И никакой бокал вина не заставит ее сказать лишнего. «Даже пятый, даже шестой. Просто беру пример с одного сухого сухаря, который никак не может понять, какого это родиться человеком, умеющим мыслить и чувствовать, она не сдержалась, однако в конце добавила: «Сэр», будто этим обращением она была способна сгладить образовавшиеся углы. Однако профессор лишь ухмыльнулся на ее слова: «Все-таки почитайте ее немного на досуге». Каникулы проходили слишком быстро, и как бы сильно Катарина ни пыталась сдержать их в узде, у нее это не выходило совсем. Ночные дежурства так и входили в обязанности учителей даже в праздничные дни. Однако они проходили куда тише и спокойнее. В одну из ночей Катарине настолько было нечем заняться, что она отправилась на изучение замка. Пройдя все старые и знакомые закоулки, девушка начала по чуть-чуть открывать для себя мир закрытых дверей. Где-то оказывалась подсобка, где-то заброшенные классы, а где-то директор. В данный момент Альбус Дамблдор сидел на старой пыльной парте в одной из неиспользуемых комнат и смотрел в огромное зеркало. На верхней части рамы была выгравирована надпись: «Ей належи ей чары геомасе шавон нацели шавеню авы закопя». «Ох, Катарина, здравствуй!» — приветливо улыбнулся старик. «Ночное дежурство? Проходи, будешь чашечку чая?» Как бы сильно ни отнекивалась маршал, ей в руки уже протянули большую кружку с рисунком енота и усадили рядом с собой. «Ты видишь что-нибудь в том зеркале, Катарина?» — вкрадчиво спросил директор. Девушка пригляделась к отражению, и на глазах ее навернулись слезы. В зеркале она видела то, как сидит со своей бабушкой в соседних креслах в их гостиной. Они пьют чай и спорят по поводу современной трактовки одного из текстов на пергаменте. «Бабушку, директор», — тихо сказала она и смахнула слезу со своей щеки. Воцарилось молчание. Дверь в комнату тихонько скрипнула, и старик приложил свой палец к губам, показывая Катарине, что стоит соблюсти тишину. Тихие шаги разнеслись эхом по пустой пыльной комнате, пока в один момент, будто из ниоткуда, не появился Гарри Поттер. «Итак, ты снова здесь, Гарри?» Мальчик медленно оглянулся. На одной из стоявших у стены парт сидели никто иные, как Альбус Дамблдор и Катарина Маршалл. Получалось, что Гарри прошел прямо мимо них и не заметил. «Я не видел вас, простите», — пробормотал он. «Странно, каким близоруким делает человека невидимость», — произнес Дамблдор, и Гарри с облегчением заметил, что профессор улыбается. Катарина же в этот момент сидела, задумавшись. «Невидимость? Это ведь даже в нашем мире невозможно. Дезиллюминационные чары? Возможно. Но мальчик явно их еще не проходил. Мантия-невидимка, профессор Маршалл», будто прочитав мысли, сказал Дамблдор, слез с парты, подошел к Гарри и опустился на пол рядом с ним. «Итак, ты, как и сотни других до тебя, обнаружил источник наслаждения, скрытый в зеркале Йиналиш. Я не знал, что оно так называется, сэр, но я надеюсь, что ты уже знаешь, что показывает это зеркало», — поинтересовался Дамблдор. «Оно показывает мне мою семью», — неуверенно начал Гарри. «А твой друг Рон видел самого себя со значком первого ученика школы?» Дамблдор не спрашивал, а утверждал, будто действительно знал все, что происходит в этой школе. «Оно показывает нам то, что мы хотим увидеть», — медленно, с каплей грусти, выговорил Гарри. «И да, и нет», — негромко заметил Дамблдор. «Оно показывает нам не больше и не меньше, как наши самые сокровенные, самые отчаянные желания. Ты, никогда не знавший своей семьи, увидел своих родных, стоящих вокруг тебя. Рональд Уизли, всю жизнь находившийся в тени своих братьев, увидел себя одного, увидел себя лучшим учеником школы и одновременно капитаном команды чемпиона по квиддичу, обладателем сразу двух кубков. Он превзошел своих братьев. Однако зеркало не дает нам ни знаний, ни правды. Многие люди, стоя перед зеркалом, ломали свою жизнь. Одни из-за того, что были зачарованы увиденным. Другие сходили с ума от того, что не могли понять, сбудется ли то, что предсказало им зеркало, гарантировано им это будущее или оно просто возможно. Дамблдор на мгновение замолчал, словно давая Гарри и профессору, только что посмотревшему в зеркало, время на размышление. «Завтра зеркало перенесут в другое помещение, Гарри», — продолжил он, — «и я прошу тебя больше не искать его. Но если ты когда-нибудь еще раз натолкнешься на него, ты будешь готов к встрече с ним. Будешь готов, если запомнишь то, что я скажу тебе сейчас. Нельзя цепляться за мечты и сны, забывая о настоящем, забывая о своей жизни. А теперь, почему бы вам, профессор Маршалл, не проводить юного гриффиндорца в его спальню?» «Да, конечно, директор». Весь их путь прошел в молчании. Каждый думал о чем-то своем. Катарина даже не знала, отправлять Поттера на отработки за ночные гуляния или пустить все на самотек, потому что даже сам директор знал об этом. «Спасибо», – тихо произнес мальчишеский голос. «Что?» – эта фраза вывела Катарину из собственных мыслей. «Спасибо вам за шоколадную лягушку, ну и за тролля, и за то, что Гермиону не сдали. Нужно было тоже подарить вам что-то на Рождество, простите», – уже у входа в гостиную говорил мальчик. «А Мерлин? Ну чего ты?» – Катарина по-матерински обняла Гарри. «Не стоит, все в порядке. Если что-то еще вдруг случится или тебе понадобится помощь, можешь обращаться». Гриффиндорец благодарно улыбнулся и скрылся за картиной большой дамы, назвав ей пароль. А маршал подумал о том, что если бы у нее был сын, она бы хотела, чтобы это был Гарри. Глава 6. То немногое, что науке уже известно о гневе как об эмоции, наводит на мысль, что с этой проблемой сложно справиться. Ведь это единственная отрицательная эмоция, от которой люди не сильно стремятся избавиться. Когда же они действительно решают преодолеть свой гнев, их мотивация к изменениям слабее и менее устойчива, чем желание изменить другие негативные эмоции. Катарина сидела в классе по древним рунам. Перед ней лежала та самая книга, подаренная Северусом Снейпом на Рождество. И впервые открыть этот подарок маршал решила лишь под конец года. В классе сидели ученики 5 курса и писали проверочную работу по древним рунам. Еще чуть-чуть и эти ребята будут также сидеть на сдаче экзамена под названием СОВ. А если точнее, стандарты обучения волшебству. Профессору оставалось совсем немного времени, чтобы изучить пробелы студентов в знаниях, заполнить их и с чистой душой отправить детей на экзамен. За работой Катарина совсем забыла о своем злобном плане, где дарит преподавателю по зельям книгу про эмоции. И плану было суждено сбыться только под конец года. На последнем ужине, когда ребята уже сдадут экзамены и будут только рады вновь уехать к своим родным из Хогвартса, Катарина подарит Северусу книгу под названием «Тихие чувства. Как позволить своим переживаниям вырваться на свободу». Она была уверена, что ее подарок не будет встречен ликованием, но даже знаменитой ухмылки девушка сочтет достаточным. «Профессор Маршал, что делать, если я не помню рунную вязь «Изгоняющий крест»?» – спросил один из учеников в красно-золотом галстуке. «Не рисуйте его, мистер Честер», – оторвалась от книги Катарина. «Эта работа рассчитана в первую очередь узнать ваши пробелы и заполнить их до начала экзаменов. Если оценка будет ниже среднего, я ее не укажу». В честь такого, маршал даже заказала из Лондона коробку антисписывающих перьев и решила, что будет выдавать их студентам во время проверочных и контрольных работ. С рунной вязью у ребят, конечно, были небольшие проблемы, но они быстро решаемы, если их правильно преподнести. Последнюю неделю было решено отдать на вопросы школьников и повторение особо важного материала, без домашних заданий, что для сдающих экзамены, что для студентов, которым только предстояло это сделать. Поэтому последние выходные девушка решила провести в расслаблении. Утро субботы началось для Катарины с горячего чая с травами и разжиганием камина. Она планировала провести весь день за книжками, даже не покидая уютной комнаты, если бы не три происшествия, находившихся несколькими этажами выше. «Мы пойдем к Дамблдору», – категорично заявила Гермиона. «Надо было давным-давно к нему пойти. А если мы попытаемся сделать что-нибудь самостоятельно, то наверняка опять попадемся, и тогда нас точно выгонят из школы. Но у нас нет доказательств», — возразил Гарри. «Квиррелл слишком напуган, чтобы подтвердить нашу версию. А Снейпу достаточно просто сказать, что он не знает, как в Хэллоуин троллы попал в замок, и что он даже близко не подходил к третьему этажу. И кому, как вы думаете, поверит, ему или нам? К тому же ни для кого не секрет, что мы его ненавидим. И Дамблдор решит, что мы все это придумали, чтобы с ней поуволили. И не забывайте, мы ничего не знаем о философском камне и пушке. Если выяснится, что мы знаем, то нам слишком многое придется объяснять». Рон согласно кивнул, но у Гермионы было свое мнение. «Тогда мы пойдем к другому преподавателю», – заявила она и, зазывая ребят за собой, пошла в сторону лестниц. Не ожидая приема гостей, Катарина нежилась на диване, укутавшись в плед, пока не услышала стук в дверь. «Показалось», — подумала она, пока стук не стал более напористым. С недовольным выражением на лице Катарина спустилась в свой класс и открыла дверь непрошенным гостям. «Простите, профессор Маршал», — девушка встретилась глазами с Гермионой Грейнджер. Прямо за ней стояли Рон Уизли и Гарри Поттер. «Вы снова успели натворить дел», — улыбаясь, Преподавательница впустила детей в класс и левитировала со своей гостиной чайник и три дополнительных чашечки. «Пока что нет», — уткнувшись глазами в пол, — говорил Уизли. «У нас есть к вам очень серьезный разговор», — усаживаясь за парту, заявила Гринджер. «Звучит так, будто это я натворила дел», — рассмеялась Катарина, но, увидев лица первокурсников, приступила к делу. «Что-то случилось». «Случится», — сказал Гарри Поттер. Профессор Маршалл выжидающе смотрела на него, не желая вставлять в разговор свою лепту. Профессор Снейп пытается украсть философский камень, который находится за закрытой дверью на третьем этаже. Мы думаем, что это так. Никто бы не поверил нам, поэтому мы подумали, что поверите вы. «Потому что я уже помогала вам пару раз?» – спросила Катарина, на что получила утвердительные кивки головами. «У вас, конечно же, нет доказательств, и ваше обвинение держится по сути ни на чем?» Снова утвердительные кивки, только уже не такие отчаянные. Кажется, все они понимали, насколько безрассудной идеей было говорить об этом учителям, пусть даже и преподавателю, который закрыл глаза на поджог мантии Снейпа. Дети были готовы уйти из этого кабинета ни с чем. «Я попробую что-нибудь сделать», — тихо сказала профессор. «Я все еще не уверена, что ваши слова правдивы, профессор Снейп действительно причастен к этому, но я попробую разобраться в вашем вопросе, хоть ничего и не обещаю». Но даже такой туманный ответ преподавателя заставил лица детей озариться улыбками и благодарностями. «Философский камень, в школе», — думала Катарина, закрывая дверь за первокурсниками. «Нет, школа, конечно, считалась одним из самых безопасных мест Великобритании, но это ведь не банк, не какое-то суперсекретное хранилище». Маршалл была очень зла, если это действительно было правдой. Единственный человек, который мог такое допустить, — директор. Если бы существовал список, кому Катарина Маршалл посвятит и выскажет свою гневную тираду, то пока он был бы не особо большим. 1. Северус Снейп. 2. Альбус Персиваль. Дамблдор. И, так как первым в списке шел профессор зельеварения, она двинулась именно к его кабинету. Но, ни стуки в дверь, ни банальные попытки открыть ее не помогли. А пока Катарина выполняла все эти действия, ее злость будто исчезла вовсе. Просто взяла и потухла, будто свечки в большом зале от взмахов крыльев летучих мышей. Поэтому, приняв решение отложить разговор со Снейпом на завтра, девушка надела свитер и зимнюю мантию и двинулась в сторону Хагсмида. Отвлечься от треклятого зельевара за сплетнями с размертой кружкой темного пива, которая согреет ее получше всякого заклинания. И действительно, легкий разговор с размертой, в окружении кучи школьников и парочки учителей в углу паба, подняли настроение Катарины. Однако оно снова улетучилось, стоило только школьникам вернуться в замок, а заведению стать пустынным, будто сентябрь еще не наступил. И добивающей частью этого акта стало появление на пороге Северуса Снейпа. Размерта уже упаковала в бумажный пакет бутылку огневиски, а поэтому Катарина знала, что профессор останется здесь ненадолго. Маршалл укуталась потеплее и вышла на дорожку у входа в паб. «Почему вы решили украсть философский камень, профессор Снейп?» «Стоило только Северусу выйти из трех метел?» — спросила девушка, покуривая свою сигарету. «Что вы сказали?» — уточнил профессор, будто не понял, о чем она говорила. «Почему вы решили украсть философский камень, профессор Снейп?» Слово в слово, словно заученный текст, спросила Катарина. «Боюсь, вы меня с кем-то перепутали», — вкратчиво говорил Северус, приближаясь к девушке. «С такими очевидными обвинениями вам лучше пойти к другому преподавателю. Может быть, к профессору Квиреллу?» Перед глазами девушка возник образ вечно заикающегося и беззащитного учителя. «Я так не думаю. Это ведь вы исчезли на Хэллоуин и вернулись с разбитой ногой. Дайте-ка угадаю, где вы были. Может быть, на третьем этаже? Ах, и еще случай, когда на трибуне вы читали заклятие, заставляющее метлу Гарри Поттера превратиться в смертельное оружие. Это тоже были не вы, и к тому же вечно этот ваш взгляд, будто вы нашлете Аваду на 11-летку». Катарина и дальше продолжила бы свою тираду, если бы ее не прервали. «Воспринимайте мои действия так, как считаете нужным, мисс Маршалл». Он со злостью смотрел на Катарину. «Доказывать что-то вам я не считаю необходимым. До встречи в большом зале, если вы, конечно, будучи под алкогольным опьянением, не свалитесь в один из местных оврагов». Следующие несколько дней профессор по древним рунам не выходила из своего кабинета, лишь спускалась из гостиной во время занятий, но затем исчезала за дверью вновь. Пусть лучше этот самовлюбленный профессор подумает, что она действительно упала во враг, чем Катарина увидит его лицо за одним с ней столом. Три робких стука в дверь послышались одним вечером. Маршалл открывала дверь с маленькой надеждой на то, что это юные гриффиндорцы пришли, обеспокоенные тем, не пала ли она от рук профессора Снейпа. Однако за дверью стоял директор. «Что-то случилось?» – спросила она, вновь левитируя чай, ментально готовая к очередному разговору Дамблдора, так как прошлые два буквально вывели ее привычной колеи. «С вами все в порядке? Вы уже давно не появлялись в большом зале. Просто много работы, профессор», – устало говорила девушка, наливая зеленый чай по чашечкам и приглашая директор присесть. Он, сев на невысокий школьный стул, достал из-под полов своей мантии небольшую колдографию. Четыре парня в мантиях Гриффиндора лучезарно улыбались на фотографии. «Узнаете кого-нибудь из них?» – спросил Дамблдор, пододвигая к девушке фотографию. Катарина указала на парня в очках и удивилась своим глазам. «Это же Гарри Поттер», – говорила она, тыкая пальцем на фото. «Точнее, это его отец, Джеймс Поттер». Директор, улыбаясь, смотрел на колдографию. Ему явно польстило, что девушка заинтересована разговором, а по совместительству жуткий шутник, похлеще близнецов Уизли. К сожалению, не ко всем их компания была радушна. Иногда уровень их подстрекательств доходил до уничижительного и был направлен в сторону одного человека, Северуса. Имя последнего было произнесено с каплей жалости. «Я знаю о вашей ссоре, Катарина. Размерта услышала немного из вашего разговора, а у нее, как известно, язык без костей. Поэтому советую вам извиниться. Поверьте мне, Северус никогда бы не сделал мальчику плохо. Доброй ночи». И вот снова разговор с директором можно было причислить к ряду роковых. Три из трех. Если вдруг состоится четвертый разговор, она подготовится и вольет в себя пару бутыльков успокаивающего зелья. Теперь ненавистные взгляды со стороны Снейпа можно было достаточно легко объяснить. Ненависть к его отцу, с которым они были будто две капли воды. Но что же делать с метлой и камнем? Квирреллу. Пронеслось в голове у Катарины, и она увидела ответ на свой вопрос. В тот день девушка задела тюрбан профессора, и метла Гарри вернулась в прежнее состояние. В этом был виноват не Северус. А, раз это все было не его рук дело, значит и камень ему к черту не сдался. Нужно было срочно извиниться перед профессором. Сразу же после экзаменов, намеченных на завтрашний день, Катарина отправится к Размерте, купит с ней по бутылку хорошего огневиски и будет вымаливать прощение, понимая, сколько клювокрыльего дерьма она на него вывалила, делая поспешные выводы. Сон не шел ни в какую, и только после заветных экзаменов Катарина смогла позволить себе расслабиться. И, расправившись с навязчивым желанием закрыть глаза прямо на преподавательском кресле и улететь в желаемые сновидения, девушка потеплее оделась и выдвинулась в сторону паба мадам Размерты. «Пять галлеонов?» – недоуменно спрашивала Катарина, услышав цену за бутылку хорошего огневиски. «Есть подешевле, за три», — говорила ей Размерта, выискивала бутылочку поменьше в своих закромах. «Нет-нет-нет, давайте за пять, я уверена, оно того стоит». Скинув на барную стойку пять золотых монет, маршалл пошла обратно в сторону замка, сокрушаясь от того, насколько в нынешнее время дорогостоящий алкоголь. И вот, уже полчаса она вышагивала по коридорам замка. Катарина прекрасно знала, где находится кабинет профессора зельеварения, однако никак не могла заставить себя просто так взять и постучать в его дверь. Сердце ее билось сбивчиво, будто она добровольно шла на растерзание к огромному и страшному зверю, будто опасность охватит ее тело полностью. Стоит только трижды постучать в дверь профессора Снейпа. «Дамблдор и вам мозги промыл?» Прислонившись спиной к стене и наблюдая за безумными плясками бывшей ученицы от одной стены до другой, сказал Снейп. Это заставило Катарину остановиться и оглянуться на профессора. Она словно стала немой рыбкой в аквариуме, лишь открывая и закрывая свой рот без какой-либо возможности сказать и слово. «Рад, что вы не впали в интоксикационную кому». И пока преподаватель не зашелся в очередном приступе язвительных комментариев, Катарина перебила его, протянув вперед себя бумажный пакет с бутылкой огневиски, горлышко которой украшал зеленый бантик. «Простите, профессор». Северус на секунду замер, но затем принял подарок. И даже больше. Он завел ее в свой кабинет, усадил на стул и откупорил только что подаренный алкоголь, разливая его по граненым стаканам. «Так вы все поняли?» «Да», — тихо произнесла девушка, оглядывая своими глазами личный кабинет профессора. «Ни одного окна, массивный стол, несколько кресел, в одном из которых сейчас сидела девушка. Вдоль всех стен шкафы с книгами и небольшие сосуды с ингредиентами для зелий. И ни одной яркой вещи, будто маршал засосала в черную дыру с предметами мебели и Северусом. «Проясним ситуацию», — сказала Катарина. «Вы не собираетесь убивать Гарри, это планировал Квирилл. И украсть камень планировал тоже он», — дополнил ее слова Снейп. «Так почему же просто не выгнать Квирилла, сразу же после последнего пира в большом зале?» Чтобы избежать лишних вопросов со стороны учеников, Катарина уже готова была высказать все, что она думает о директоре, но ее прервали. «Я прекрасно осведомлен, что это опасно и нелогично, но это наказ директора. Не советую никогда вмешиваться в его мысли и планы. Он всегда знает больше, чем кто-либо из нас». Такое положение дел хоть и совсем не устраивало маршал, однако она взяла себя в руки и пригубила немного огневиски из бокала. «И философский камень действительно находится в школе?» Северус лишь мотнул головой вместо положительного ответа. «И почему ваша нога после похода на третий этаж была в таком ужасном состоянии? Этого мне тоже непонятно. Вы знаете все и одновременно ничего, мисс Маршалл. Это меня забавляет. К тому же ваша способность так быстро менять свои решения и приходить к поспешным выводам иногда доводит меня до сумасшествия. Разрешите вам показать». Снейп встал со своего места и открыл дверь, ведущую в подземелье. Катарина встала вслед за ним. «Нет-нет, бокал возьмите с собой. Вы точно захотите выпить после такого зрелища, а может еще и закурить, если я правильно помню ваши привычки». Пара медленно двинулась вдоль темных коридоров, держащие каждый в своей ладони по стакану с огневиски. Один пролет, второй, третий. Они проходили по лабиринтам из коридоров, пока не дошли до заветной тяжелой двери, в которую никому из учеников нельзя было заходить. «Дамы вперед», — произнес профессор и галантно открыл перед Катариной дверь. Не то, чтобы маршал никогда в своей жизни не видела собак. Они никогда не были таких размеров и с тремя головами. Тело спящего Цербера развалилось вдоль огромного зала, который почти не уступал своим размерам большому залу. В углу комнаты мягко играла арфа, а между передних лап животного был открытый люк, ведущий в неизвестность. «Кажется, он не должен спать», — тихо сказала Катарина, понимая, что что-то идет не по плану. «Именно». Сразу после своих слов Северус скинул с себя мантию, поставил бокал с огневиски на пол и спрыгнул в темный люк. И маршал не могла придумать ничего лучше, кроме как последовать за профессором. Не прошло и секунды, как девушка приземлилась на что-то мягкое. Однако, неведомые путы, словно змеи, начали окутывать ее тело. «Так и думал, что вы не убежите прочь», — с усталостью произнес Северус. «Это дьявольские силки. Просто не двигайтесь, мисс Маршалл, и без вас бы справилась», уже приземляясь на землю и отряхивая платье, говорила Катарина. Но Северус уже быстро вел их к следующему каменному проходу. Тысячи летающих птичек были собраны под потолком и жужжали своими маленькими крылышками. Однако, стоило Катарине приглядеться, как она поняла, что это ключи. Вот только с ней ими не воспользовался, просто настежь открыв следующую дверь. И снова сознание Катарины вверглось в сомнение. Как в этом хоть и большом замке могут находиться настолько потайные комнаты и залы? Есть ли хоть одна карта, которая будет способна показать все комнаты? Потому что прямо сейчас перед ней находилась огромная комната с шахматной доской, заменяющей пол. По клеткам были распределены множество огромных двухметровых шахматных фигур. Однако, больше всего ее привлекло тело мальчика с рыжими волосами, лежащего на одной из клеток, и девочки, склонившейся над ним. «Нужно перенести его Гарри справиться», — шептала она себе под нос, пытаясь левитировать друга. «Дикси!» — прокричала преподавательница, чем привлекла внимание Гермионы Грейнджер. Ее выражение лица менялось от благодарного до сомневающегося, а увенчалось ненавистным. «Вы с ним!» — закричала она. «Вы в сговоре! Как мы только не подумали об этом!» По щекам девочки лились слезы. В тот же момент из ниоткуда возник домовик Хогвартса и по велению профессоров перенес детей в больничное крыло без каких-либо разбирательств. «Ну и какого это быть беспричинно обвиненной?» — уточнил профессор, когда они продвинулись дальше шахматной доски. Но маршал не ответила, потому что прекрасно понимала, к чему ведет профессор. Следующие несколько комнат, благодаря Снейпу, они прошли без особых проблем, хоть для кого-то это и считалось испытанием. Он несся на всех парах, не давая Катарине и секунды на то, чтобы оценить секретные комнаты Хогвартса. «Северус!» — послышалось за последней закрытой дверью. Мужчина расхохотался, и это был ледяной, пронзительный смех. «Да, Северус выглядит подозрительно, не правда ли? Похож на огромную летучую мышь, парящую по школе и хватающую невинных учеников. Он оказался мне полезен. При наличии такого Снейпа, никто не мог заподозрить бедного зазазайкающегося Пепе профессора Кверрелла». После этих слов Катарина в очередной раз убедилась в невиновности профессора по зельям, и они вдвоем отперли дверь, крепко сжимая свои палочки. Инкарцера, первой вылетела из укрытия маршалла и, вскинув палочку, прокричала заклинание. Руки и ноги лже-Кверрелла стянуло путами, и он повалился на бок. Гарри лишь обрадовался такому стечению дел, пока неожиданно Кверрелла не вытянул одну руку и не поднял ее, собираясь наложить на Гарри смертельное заклятие, но Гарри инстинктивно рванулся вперед и ударил Кверрелла по лицу, метя в глаза. «А-а-а!» — услышали преподаватели пронзительный крик Кверрелла. Все его лицо покрылось ожогами, и Гарри внезапно понял. Каждый раз, дотрагиваясь до него, Кверрелла испытывал жуткую боль. «Это, наверное, прозвучит странно», — начала Катарина, смотря на то, как плавится лицо бывшего профессора. «Но продолжай». Северус в это время сдерживал профессора, пока Гарри водил своими руками по лицу и открытым от одежды частям тела Кверрелла. Кверрелл верещал и пытался вырваться из крепкой хватки пары профессоров, но и сам Гарри, только коснувшись Кверрелла, ощутил, как острая боль пронзила голову. Он снова почти ослеп, но он слышал дикие крики Кверрелла, слышал голос Волан-де-Морта, вопившего: «Убей его! Убей его!» А потом мальчик провалился в глубокий сон. «Вы были правы, профессор», сидя на астрономической башне, говорила Катарина. «Мне жутко хочется выпить и закурить после такого зрелища. Я даже не сомневался». Пара профессоров сидела бок о бок, выпив уже больше половины бутылки огневиски. Катарина периодически закуривала сигареты, однако ее собеседник сегодня не имел ничего против этого. Трое первокурсников лежали в больничном крыле, а сами они ожидали приезда Дамблдора, чтобы рапортовать о том, что Кверрелл погиб. Волан-де-Морт исчез, будто его не было, а философский камень по-прежнему находится в зеркале Йейналиш. Но все это завтра. Сегодня декана Слизерина и преподавателя по древним рунам ждала еще половина бутылки огневски. «И вовсе вы не похожи на летучую мышь», — заявила Катарина, вспоминая слова Кверрелла. «Потому что, если бы вы действительно были на нее похожи, то на Хэллоуин Дамблдор заставил бы вас летать под потолком». Северус, давно не позволяющий себе улыбаться, сделал это, и нутро Катарины подпрыгнуло наверх, сделала сальто и приземлилась в районе пяток. Стоило ей увидеть улыбку профессора зельеварения. Оба они тут же взяли себя в руки и прильнули к стаканам, полным огневиски. «Девочка обязательно извинится, стоит Гарри сказать, что я тут ни при чем», — сказал Северус. «Я понимаю, но это все равно так обидно», — насупилась девушка. «Я ведь ничего не сделала, а она вот так сгоряча. Правда? Как же так?» — издевательски словно пропел зельевар. «Я уже извинилась, профессор. Одна ошибка, одно извинение. Тогда с вас еще два», — ухмыльнулся Снейп. «Извините и простите», — выразительно произнесла Катарина, глядя в глаза Северусу, а затем, ведомая собственноручно построенными эмоциональными качелями, накрыла его холодные губы своим поцелуем. Глава 7. Следующим утром Катарина проснулась в собственной постели и очень надеялась на то, что добралась до нее самостоятельно. Вчерашний вечер отголосками доносился до нее, пока девушка лежала на кровати и искала свою палочку, чтобы наполнить пустой стакан на тумбе свежей и прохладной водой. Агуаменти, кое-как выдавила из себя маршалла и принялась жадно, большими глотками, пить воду. Не сказать, что это особенно ей помогло, однако чувство пустыни в горле немного исчезло. Кверрелл погиб, дети в безопасности, философский камень тоже. Я поцеловала Снейпа. Перечисление фактов прошедшей ночи с каждым предложением делал его все более фэнтезийным. Будто это был лишь невообразимый сон Катарины, и она вырубилась сразу после того, как дети сдали экзамены. Однако привкус огневиски на зубах и полностью пустая пачка сигарет говорила об обратном. И, если первые три факта Катарина как-то могла принять, то поцелуй с профессором зельеварения поставил ее поток сознания в тупик. Она серьезно это сделала, но что сподвигло ее на это? Любовь? Девушка усмехнулась и села на кровати, массируя свои виски, словно это поможет с головной болью. Конечно же, это не любовь, просто своеобразный выброс адреналина, твердила себе девушка и по итогу окончательно поверила в данную трактовку своего поведения. Но не стоило забывать и о том, что сегодня состоится последний ужин в большом зале. по обычаю выберут победителя в межфакультетском состязании и плотно покушают перед отправлением по домам. Для маршала этот день всегда был волшебным. Все экзамены уже сданы, а ты на границе между дорогими друзьями и любящими родственниками. Ты вроде бы как хочешь рыдать из-за расставания с одними, но с другой стороны безумно скучаешь по вторым. Бесконечное колесо, которое раскручивается с каждым годом все сильнее, пока не окончится твой 7-й год в школе Хогвартс. Кое-как пересилив себя, Катарина смогла одеться и выйти в сторону больничного крыла, в надежде, что все ученики сейчас заняты сборами своих вещей в чемоданы. Сейчас там должен находиться Гарри Поттер, оплот магической Англии. Пара негромких стуков в дверь. «Кажется, я уже говорила», — послышался суровый голос мадам Помфри за дверью. «Ах, профессор Маршалл!» Ее гнев сменился на милость, стоило только профессору показаться в дверях. «Я проведать Гарри, Поппи», — неформально обратилась к ней девушка. И, только когда женщина вернулась за свой рабочий стол, Катарина по чуть-чуть начала подходить к постели мальчика, словно боясь чего-то. Это ведь она говорила ему продолжать терзать бывшего профессора Позати. Девушка боялась, что Гарри Поттер возненавидит ее за это. Однако, мальчик лишь лежал на своей кровати. Его одеяло вздымалось от спокойного дыхания, а на лице не читалось ни капли эмоций. Рядом с его кроватью были подарки, присланные, кажется, половиной учеников Хогвартса. Катарину будто укололи в сердце. Она совсем ничего ему не принесла. В голову даже залезли крамольные мысли о том, чтобы переделать одну из записок и вписать свое имя. Однако, до такого девушка в последний момент решила не опускаться. Она просто посмотрела в ясное лицо мальчика в последний раз и вернулась в свою гостиную, в надежде на то, что Гарри скоро придет в себя и не будет держать на нее зла. «Благодарю за подробный доклад, однако элемент огневиски можно было опустить», — с улыбкой говорил Дамблдор в своем кабинете. Катарина успешно прошла мини-допрос о том, что же успело произойти в отсутствие директора, и устало сидела в кресле напротив его рабочего стола. Казалось, ее головная боль прошла, однако после данного разговора разболелась пуще прежнего. Гарри вернулся в себя и, хоть мадам Помфри была против, будет присутствовать на финальном ужине. «Правда?» – не веря своим ушам, спросила Катарина. «Я очень рада». Стоило допросу превратиться в разговор по душам, как маршал начала сетовать на то, что ей необходимо идти и начинать собираться к ужину. К еще одному роковому разговору она была пока не готова. «Ах, и пока я не забыл», — напоследок говорил ей Дамблдор, — «своей ложью вы не сможете проложить дорогу к сердцу». Катарина недоуменно посмотрела на старика, но продолжила свой путь к двери. Кажется, Дамблдор не был мастером пророчеств, если девушка, конечно, помнила все его заслуги. Или директор снова знает больше, чем кто-либо в этой школе. Ответом послужила лишь тишина и тихие шаги Катарины в сторону ее скромной обители. Стоило ей переступить порог собственного кабинета, как в голове возникли совсем другие вопросы. Надеть мантию или нет? Стоит ли накрасить губы помадой, а может накрутить волосы? Методом проб и ошибок, пары выкинутых ее неконтролируемыми эмоциями из окна подушек, и вот, она была уже довольна своим отражением в зеркале. Напоследок Катарина упаковала в плотную бумагу подарок, предназначавшийся Северусу Снейпу, и выпорхнула из своего кабинета в сторону большого зала. «Мисс Маршалл!» — послышалось за ее спиной, стоило девушке пересечь пролет на второй этаж. Профессор обернулась и встретилась глазами с одним из юных дарований Гриффиндора. Гермиона Грейнджер виновато смотрела в ее глаза, а Рон Уизли незаметно подталкивал ее в спину. «Я хотела бы извиниться перед вами». Девочка опустила глаза. «Простите, что накричала на вас, и ведь вы спасли Гарри, он сказал нам». Казалось, она могла до бесконечности продолжать свою речь, однако преподаватель перебила ее. «Все в порядке, мисс Грейнджер. Я, кажется, уже просила вас обращаться ко мне, если что-то случится. К примеру, вы захотите самостоятельно выкрасть один древний артефакт?» Катарина улыбнулась. «И я совсем не злюсь на вас». После этих слов маршал положила свою руку на плечо Гермионы и повела детей в сторону большого зала. По всему было понятно, что по очкам лидировал Слизерин. Весь зал был украшен зелеными и серебряными флагами. За преподавательским столом видела огромное знамя с рисунком змей. Катарина села на свое привычное место рядом с Северусом Снейпом и была в ожидании, когда появится директор, чтобы объявить начало пира. Внутренний карман девушки обжигал подарком для профессора зельеварения, и как бы сильно она не сдерживала себя в желании подарить ей его попозже, все же достала сверток и положила прямо на пустую тарелку Северуса. «И что же это?» – строго спросил он, будто Катарина наложила в его тарелку кучу тараканов. «Мой подарок вам в честь окончания учебного года», – радостно произнесла маршалу. «Я ведь ничего не подарила вам на Рождество, кроме шоколадной лягушки». Непонятно как, но в человеке поместились две противоборствующие эмоции. «Неинтересный интерес», – подумала Катарина. Ведь именно с таким выражением лица Зельевар открывал подарок. Стоило названию книги появиться из-под слоев упаковочной бумаги, как Северус закатил глаза. «Тихие чувства. Как позволить своим переживаниям вырваться на свободу? Название напоминает о вашей вчерашней выходке, мисс Маршалл. Вы будто живое олицетворение этого произведения». «Какой выходке, сэр?» Хоть Катарина и говорила спокойным голосом, ее сердце было готово выпрыгнуть, пробежать сотню кругов вокруг квиддичного стадиона, а потом, может быть, вернуться на место. Еще немного тишины, и девушка просто встанет со своего места и заорет на весь зал, что поцеловала с ней в знак того, что она ужасная лгунья. «Совсем ничего не помните? После нашего приключения не особо, будто сознание захотело поскорее поставить точку на том дне», — затараторила Катарина. «Помню только, как проснулась в кровати, не осознавая, что все это было реальностью». «Ну, конечно же», — тихо произнес профессор и убрал книгу со своей тарелки. Его глаза были устремлены в стену напротив, а выражение лица сменилось на безучастное. Профессор по древним рунам так бы и боролась с собственной мыслью о том, что нужно рассказать ему. Она все помнит, очень извиняется и обещает, что больше такого не повторится. Но в большой зал, прямиком из больничного крыла, вернулся Гарри Поттер, сопровождаемый Альбусом Дамблдором. Целый и живой. Катарина испустила тяжелый вдох и успокоилась. Глаза мальчика горели, а увидев Катарину, он замахал рукой, будто встретил хорошего друга, и маршалу не могла ничего сделать, кроме как помахать рукой, словно первокурсница, в ответ. В конце вечера флаги в большом зале поменяли свой цвет. Гриффиндор одержал победу. Зал окрасился в красно-золотой. Катарина была уверена, что это нечестный ход со стороны Дамблдора, но, как и Северус справа от нее, сидела с поджатыми губами. Рон Уизли получил 50 баллов за лучшую игру в шахматы. Гермиона Грейнджер за холодную логику получила 50 баллов. Гарри Поттер – 60. И, наконец, Невилл Лонгботтом – 10. С таким расчетом Гриффиндор обогнал Слизерин и стал первым в этом году. Жульничество, да. Но, если честно, то Катарина была готова просто отдать Гарри эти 170 очков за изгнание Волан-де-Морда. Только, кажется, нахмуренный Северус совсем не разделял с ней такую точку зрения. Стоило только пиру закончиться, как он вылетел из большого зала в сторону подземелий. А Катарина, обняв напоследок Гарри, пожелала ему хорошего лета и усадила мальчика в одну из лодок, которые переправляли первокурсников к уже знакомому Хогвартс-экспрессу. Она встретит его только в следующем году и будет молиться всем богам, чтобы в ее отсутствии с ним ничего не случилось. Примечание. Долго думала, оставлять ли эту часть такой маленькой, но считаю лишним вписывать сюда еще какие-то события. Глава 8. Яркое летнее солнце освещало небольшой домик на окраине Лондона. Его лучи несмело карабкались сквозь тонкие тюли на окнах и падали прямо в уютные комнаты, играя на полу и прыгая радужными зайчиками по стенам. Девушка сидела за кухонным столом в окружении 5 непомытых чашек и кучи макулатуры. Ее темные волосы были небрежно собраны на затылке, а сама она беспрерывно чиркала что-то на одном из пергаментов. Ученики Катарины прекрасно справились со сдачей экзаменов, и она не могла ими не гордиться. Дамблдор даже обещал поднять зарплату на 5 галлеонов, если количество заваливших экзамен снова останется на нулевом уровне. С финального ужина в замке маршалу так и не видела профессора зельеварения. Быть может, где-то он сейчас читал книгу, подаренную ему Катариной, а может, проводил очередные эксперименты с зельями. Иногда по вечерам она представляла, что ему попался рецепт редкого зелья, но он был на древнем футарке. Так, чтобы только Катарина в целом Хогвартсе могла ему помочь, а затем они бы заперлись в его кабинете, распевали бы огневиски и переводили старый свиток, а потом, она еще не придумала, чувствовала только, что хочет провести с ним время. Они снова будут болтать ни о чем, и он позволит себе еще одну улыбку, от которой все внутренности Катарины снова встанут вверх дном, заставляя девушку дышать почками и заполнять едой печень вместо желудка. Конец июня принес с собой конец бумажной работы Катарины. Все бумаги уже были в Хогвартсе, и перед ней открывалась возможность отдыха вплоть до конца августа. И, кажется, впервые в жизни девушка не знала, что делать с выходными. И не просто субботой и воскресеньем, а с двумя месяцами. Может быть, попросить дополнительную работу в министерстве? Нет, нет, нет и нет. Это ведь выходные. Лучше вспомнить, чем занималась девушка, будучи старшекурсницей на хогвартских каникулах. Шоппинг, прогулки, чтение художественной литературы и обучение с бабушкой древним рунам. Не густо, но можно пойти по порядку. На следующий же день Катарина взяла свой небольшой кошелек, заполнила его макгловскими фунтами и отправилась в сторону ближайшего торгового центра. План на день – закупиться одеждой и полуфабрикатами для выживания. Иногда она думала, что вполне могла бы преподавать макгловедение в Хогвартсе, ведь всю жизнь жила с бабушкой на границе двух миров. Вот только в этом предмете много даты изучения войн, которые Катарина не очень жаловала. Месячная зарплата профессора по древним рунам осталась в магазине одежды. Около 300 фунтов были расточительно потрачены на джинсы, брюки, платья и прочие так необходимые в волшебном мире вещи. Маршал никогда не любила строгие наряды, в которых ходили все преподаватели Хогвартса, не боясь появиться на уроках в магловских образах, скрывая их под темной мантией, когда приходило время выйти из своего кабинета. И она была несказанно рада, когда поняла, что ни одному из преподавателей нет до этого абсолютно никакого дела. С кучей пакетов и фирменными сумками магазинов наперевес, Катарина отыскала лавку с кофе и мороженым, находившуюся на первом этаже торгового центра. Темноволосый мальчик в очках-велосипедах стоял у витрины и глазами поедал все мороженое, которое было там представлено. «Локти и стаканчик шоколадного мороженого, пожалуйста», – тихо сказала Катарина и продолжила смотреть на мальчика, который, совсем не замечая ее появления, лишь дальше изучал витрину. Она присела возле него, чтобы оказаться на одном уровне, и протянула ему стаканчик с мороженым. «Профессор Маршалл?» – удивленно спросил он. «Здравствуй, Гарри. Почему ты здесь один? Мои родственники сейчас ходят по магазинам и сказали мне ждать». Мальчик с благодарностью принял мороженое и аккуратно начал его кушать, будто не веря, что оно настоящее. Катарина усадила его на один из стульев и оглядела мальчика. Гарри Поттер выглядел забитым, хоть синяков на нем и не было. Одежда явно была на несколько размеров больше. Если бы не ремень, то брюки уже давно свалились бы с него. Можно было бы списать, что вещи выбирали на вырост, но тут будто ожидали, что Гарри превратится в мамонтенка, а не вытянется сантиметров на 10 в рост. «Как проходит твое лето?» «Я ем хорошо», – неуверенно отвечал мальчик, продолжая лизать шоколадный шарик мороженого. «Гарри!» – послышался строгий голос, разыскивающий мальчика. «Это мои тетя и дядя». Казалось, еще чуть-чуть, и Гарри расплачется от обиды. Катарина хотела обнять Гриффиндорца и забрать в свой маленький домик, где им обоим хватило бы места, вот только права у нее никакого на это не было. «Здравствуйте!» Улыбаясь, вышла вперед мальчика, Маршалл, а самого Гарри еле было видно за огромной грудой ее пакетов с покупками. Перед ее глазами появилось три человека: женщина, мужчина и мальчик, все довольно комичные и карикатурные. Тучный мужчина с красным лицом, худая, будто тростинка, женщина и мамонтенок, с которого стянули старые вещи и отдали их Гарри. «Здравствуйте», — неуверенно подалась вперед женщина. Наверняка они думали, что Катарина из какой-то социальной опеки, потому что не выглядела как волшебник и была крайне заинтересована в ее племяннике. «Катарина Маршалл», — протянула вперед руку девушка. «Петунья Дурсль, мой муж Вернон и наш сын, Дадли». Женщина пожала руку в ответ и представила членов своего семейства. «Это преподаватель в моей школе», — улыбаясь, произнес Гарри. В тот же момент лицо Вернона Дурсля стало еще краснее, а Петунья принялась вытирать свою правую руку о длинную юбку цвета мокрой земли. На их лице читался страх и чувство мерзости. «Ах, так вы из этих», — произнесла женщина. Миссис Дурсль выхватила стаканчик мороженого из рук Гарри, выкинула его в ближайшую мусорку и, схватив мальчика, быстрым шагом пошла на выход из торгового центра. Катарине была совсем непонятна данная ситуация. Гарри приходится жить с маглами, которые ненавидят волшебников. Они наверняка знают о запрете на колдовство, которое распространяется на детей до 17 лет. Одевают его в старые вещи и изводят мальчишку, будто зверька в зоопарке. От всего этого в маршалу проснулось чувство справедливости. Однако, она помнила, что поспешные выводы приводят к плохим ситуациям и решила начать с письма для мальчика. Судить, хоть и нехороших людях преждевременно, было плохой идеей. Вспомнить хотя бы инцидент со Снипом, который оказался ни в чем не виновен. В своем доме Катрина взяла лист пергамента и принялась писать письмо. Она спросила, казалось, все, как дела, как лето, не обижают ли тебя твои дядя с тетей, чем я могу помочь? Подписала на конверте Гарри Поттеру и отправила вместе с собой, в надежде, что его родственники не заблокируют переписку такого необычного рода. Однако ответа не последовало, ни на следующий день, ни на следующей неделе. Это заставляло Катарину беспокоиться все больше. Заботы о дополнительном заработке канули в лету, и маршал купила себе огромный адресный справочник Лондона, где отыскала несколько адресов под фамилией Дурсль. Раз в день девушка трансгрессировала по нужным адресам, однако все было мимо. Заглядывая, будто скромный воришка, в окна, она не видела родственников Гарри. Там были чужие люди, и Поттера среди них не было. Пока в один день, в конце июля, девушка не перенеслась по адресу Тисовая 4 и не увидела странную картину. Летающий автомобиль выламывал решетку с оконной рамы на втором этаже. У Катарины не было ни единой возможности усомниться в том, что она трансгрессировала по нужному адресу. «Прыгай!» – слышался голос Рона Уизли со стороны машины. Теперь уже Фред и Джордж запрыгивали в комнату на втором этаже, скрываясь за сорванной решеткой. Маршалу, будто завороженная, смотрела на созданную руками четырех школьников картину. Это больше походило на сцену из какого-нибудь боевика, хоть и являлось обычным будничным днем школьников Хогвартса. «Опять эта чертова сова!» – услышала знакомый голос Катарина. Он принадлежал Вернону Дурслю, дяде Гарри Поттера. «Если ребята не поторопятся, то им не сдобровать. Я забыл буклю», — в голосе Гарри читался ужас. Мальчик тотчас соскочил с подоконника, и в ту же секунду в доме на Тисовой улице вспыхнул свет. Гарри схватил клетку с совой, метнулся к окну, сунул ее в руки близнецов, которые уже успели вернуться в машину. В этот миг дядя Вернон, издав рев разъяренного быка, прыжком подскочил к окну и успел таки вцепиться в лодыжку Гарри. Братья Уизли ухватили своего друга за руки и изо всех сил дернули в машину. «Петунья!» – загремел дядя Вернон. «Он убегает! Он убегает! Диминуэндо!» – вскрикнула Катарина, указывая палочкой на ногу Гарри. Братья дернули еще раз, и нога мальчика, уменьшенная заклинанием преподавателя, выскользнула из рук дяди Вернона. Гарри влетел в машину и захлопнул дверцу. «Вас подвести?» – спросили в один голос близнецы Уизли, равняя машину с уровнем земли. «Будьте добры», – сконфуженно ответила маршал, садясь на переднее сиденье, и машина на всей скорости помчалась вверх, держа курс на Луну. «Энгергия», – произнесла заклинание Катарина и вернула ноге Гарри прежний вид. «Я теперь ваша пособница». «Какой ужас!» Девушка спустила стекло передней двери и, взяв сигарету в руки, убрала ее обратно. «Курить при детях она себе не позволит. Как вы только могли подумать, что это наилучший вариант по спасению Гарри?» Лицо девушки выглядело так, будто она была наброситься на каждую рыжую макушку в пределах километра. Улыбающиеся до этого ребята тут же сникли. «Но вы ведь не накажете нас вне школы?» – заулыбался один из близнецов. «Конечно нет, за вас это сделают ваши родители. Высадите меня здесь», – произнесла девушка, указывая на улицу, расположившуюся недалеко от ее дома. «Жду письма о том, что вы добрались и с вами ничего не случилось». «Понятно, ах да, и меня с вами не было». Три рыжие и одна темная голова мотнули в знак согласия и улетели на запад. Не хватало молодому профессору еще быть пойманной с поличным за езду на заколдованном магловском транспорте с тремя школьниками, которых ждет не самый радушный прием в собственном доме. Спустя несколько часов в ее дом влетел белый филин с запиской от Гарри Поттера. «Мы долетели. Все хорошо. Рона, Фреда и Джорджа наказали, и теперь вместо сна они выдворяют из сада гномов. Спасибо, что помогли убежать. Никто ничего о вас не рассказал». Короткое, емкое, информативное. Однако это письмо заставило девушку успокоиться и больше не волноваться по поводу угрозы жизни Гриффиндорца. Сейчас он был в окружении таких же волшебников и, наверняка, счастлив. Последний месяц, будто Хогвартс-экспресс, спешащий в школу. И вот, Катарина в очередной раз переносит часть своих вещей в собственный кабинет и идет в большой зал на встречу с преподавательским составом. «Как нам всем известно, профессор Квиррелл больше не может работать в нашей школе», — говорил Дамблдор. А Катарина при этом имени представляла перед своими глазами изуродованного профессора, который умирал в темной комнате, спрятанной в коридорах Хогвартса. В этом году место преподавателя защиты от темных искусств занимает Златопуст Локонс. Жидкие аплодисменты поприветствовали светловолосого мужчину, а глаза большинства преподавателей закатились наверх. Да, может, он и победил ту кучу монстров, о которых писал в собственных книгах, однако на деле они представляли не больше, чем посредственный приключенческий роман. К тому же, завышенное эго будущего преподавателя не говорило о нем, как о человеке, ничего хорошего. «Спасибо большое, спасибо», — распинался он, посылая воздушные поцелуи. «Настанет ваш день, профессор Снейп», — тихо произнесла Катарина. Северус посмотрел на нее так, будто он скорее умрет, чем дождется этого. Оставшиеся два дня девушка только и делала, что изучала прошлогоднюю программу и пыталась сопоставить ее с реальностью. Какие-то темы давались ученикам быстрее, а какие-то медленнее, поэтому последние два дня августа она сидела в своем кабинете и приписывала, какое количество уроков стоит уделить тем или иным темам. И вот, 1 сентября большой зал встретил Катарину еще пустыми столами факультетов, но ожидающими преподавателями. По привычке, сев рядом со Снейпом, хотя свободных мест было еще достаточно, Катарина открыла книгу, подаренную мужчиной, и принялась читать 10 главу. И только на половине страницы до нее дошло, что ужас подземелья читает ее подарок по соседству. Вобрав в себя все вычитанные правила, Катарина произнесла: «Простите, что отвлекаю. Вам пришелся по вкусу мой подарок, профессор?» Северус посмотрел на обложку книги в своих руках, будто не веря в то, что он действительно это читает.